И тут корова опять повела себя нелогично, по-женски. Она закричала: «Я не привыкла, чтобы меня считали идиоткой. Зачем я туда ездила? По-твоему, я давно не видела похорон?» «Аня», — сказал Вовочка, сморщившись, — «я тебя умоляю». И Олег понял, что разговор пошел не туда. «Ася ни при чем», — вернулся он к сути дела. «Я знаю», — сказал Вовочка. «Но приказ ты отдал в субботу, когда еще ничего не знал», — снова закричала корова. «Можешь объяснить, почему?» «Нет», — ответил Вовочка и нажал кнопку, и отдал указание возникшей девице приглашать членов редколлегии. Ни Олег, ни корова имени являлись, и сие значило, их выставляют за дверь. Но ему и этого показалось мало. «Все», — сказал он, как простучал по телетайпу, — «Ася нам не подошла, никак себя не проявила. ЧП не по ее вине, но с ее, пусть косвенным, но причастием. Два минуса без единого плюса. Арифметика. Конечно, по-человечески жаль, но...» «А по какому тебе не жаль?» — спросила корова. В кабинете уже рассаживались люди. Пустой этот номер, задавать такие вопросы в такой обстановке. «Если очень интересно, потом», — сказал главный, улыбаясь с ледяной улыбкой. «Честное слово, много шума из ничего». «Что, что?» — интересовались вокруг. «Не стоит разговоров», — ответил Вовочка. «Так что все, товарищи», и он выразительно на них посмотрел. В дверях они столкнулись с Крупиней. «Пустой номер», — сказал Олег. Корова резко повернулась. Я дала ей телеграмму, чтобы возвращалась. Голос ее звучал вызывающе. «Я предупреждаю, что оплачивать эту дорогу мы не будем. Возьмите ее, Ченчикова, на свой бюджет». «Проиграли раунд», — сказал Олег уже в коридоре. «Сдался?» «При чем тут я? Просто, по-моему, ты поторопилась давать телеграмму Асе. А я сама уйду, если он ее не восстановит». «Ну-ну», — сказал Олег, — «и уйдешь». Крупиня был вне игры. На него не обращали внимания. Редколлегия шла своим заведенным порядком, а он подумал о Вовочке. «Ну и скотина же!» Ну, подумалось так, без злости. Но и то, что злости не было, удивляло. Ведь еще недавно он свирепел, если ему не звонили, когда, по его разумению, должны были позвонить. А тут сидит равнодушный, спокойный. Изрисовал листок бумаги снизу доверху, слева направо. А художник он никакой, и все его изыски дальше квадратов, заштрихованных пополам с квадратами незаштрихованными, не пошли. Получилось в итоге приблизительное изображение клетчатого одеяла сиротской расцветки. Он скомкал листок и запустил им в урну. Попал. Видел, Вовочка проследил за движением бумажки, и тогда Крупиня понял, что он все время за ним следит, помнит о нем и не реагирует на его присутствие не по рассеянности и замордованности, а сознательно. Потому что, как там ни говори, темный он Крупиня, мужик или старый, отставший или размагнитившийся, он не Ася. И его нельзя так просто слопать. Подавишься. Он вспомнил, как в субботу он вошел в этот кабинет и налетел на парня, такого всего литого, блестящего, и сразу понял, кто это. Тогда он отметил, что в смысле физической полноценности замена резонная. Куда ему тягаться с такими ногами или таким торсом? Крупиня буравил его взглядом где-то на уровне роскошного кадыка, подрагивавшегося от самолюбования. Урод он, Крупиня, по сравнению с ним, урод. От мальчика пахло хорошим одеколоном. Конечно, хорошо бы ему, Крупине, просто исчезнуть с точки зрения этих хлопцев. Подумав так, Крупиня вдруг решил, что никуда он не уйдет, не доставит он им такого удовольствия. Пусть этот литой мальчик идет в метродотеле или в оперету певцом. А он, Крупиня, будет сидеть в своем пропахшем лекарствами кабинете и честно делать свое дело. Еще одно сиротское одеяло полетело в урну. И снова он попал. «А ты, оказывается, снайпер, Крупиня. Ишь, как ловко мечешь. Так вот, он будет заниматься своим делом. Почему-то сейчас, на редколлегии, краем уха слушая, как чехвостят редактора сельского отдела за отсутствие толковых материалов, он, Крупиня, понял, что все в жизни можно переиграть. И в 50 можно написать так, что ахнут.